Глава 42. Применение процесса восстановления естественного состояния здоровья. Занимайтесь этим процессом лежа в каком-нибудь удобном месте. Чем вам будет комфортнее, тем лучше. Выберите для этого время. На весь процесс понадобится минут 15, когда будете абсолютно уверены, что вам никто не помешает. Наилучший результат от данного процесса вы получите в том случае, если находитесь на эмоциональной руководящей шкале в пределах следующего вибрационного диапазона. 10. Неудовлетворенность, раздражение, нетерпение. 11. Смятение. 12. Разочарование. 13. Сомнение. 14. Беспокойство. 15. Осуждение. 16. Разочарование, уныние. 17. Гнев. 18. Месть. 19. Ненависть, ярость. 20. Ревность, зависть. 21. Неуверенность, вина. 22. Страх, горе, депрессия, отчаяние, бессилие. Затем составьте небольшой список и повесьте так, чтобы его было удобно читать. После того, как уляжетесь, медленно прочтите все, что там написано. Самое естественное состояние для тела – это здоровье. Даже если я не знаю, что нужно делать для поправки здоровья, мое тело само может справиться с болезнью. У меня триллионы клеток, и у каждой из них свое индивидуальное сознание. Клетки моего тела знают, каким образом можно достичь баланса. Когда я заболел, я не знал того, что знаю сейчас. Если бы я раньше знал все то, что знаю сейчас, то никогда бы не заболел. Мне совершенно ни к чему знать причины, приведшие меня к болезни. Мне не нужно никому объяснять, как и почему я заболел. Мне нужно только постепенно и осторожно освобождаться от болезни. Неважно, что я заболел, ведь с этой минуты я пойду на поправку. Естественно, что моему телу потребуется некоторое время на приведение себя в соответствии с благом. Никуда не нужно торопиться. Мое тело знает, что надо делать. Благо – это естественное для меня состояние. Моя внутренняя сущность знает все о моем физическом теле. Мои клетки всегда просят того, что им нужно для полноценного развития, и исходная энергия обязательно отвечает на их запрос. Мое здоровье в надежных руках. Сейчас я успокоюсь и расслаблюсь, чтобы открыть канал, посредством которого будут сообщаться мое тело и источник энергии. Мне нужно только расслабиться и дышать спокойно и глубоко. Я могу это сделать. Мне легко это сделать. Теперь просто полежите немного, расслабившись. Получайте удовольствие от удобства, с которым устроились. Сфокусируйтесь на дыхании. Вдох и выдох. Вдох и выдох. Ваша главная задача – чувствовать себя максимально комфортно. Вдыхайте воздух так глубоко, как только возможно. Но постарайтесь при этом не терять ощущение внутреннего комфорта. Не следует прилагать никаких усилий. Не старайтесь, чтобы что-нибудь произошло. От вас ничего не требуется, только расслабиться и глубоко дышать. Возможно, вы очень скоро почувствуете приятные ощущения в теле. Улыбнитесь, потому что эта исходная энергия отвечает на вибрационный запрос клеток вашего тела. Вы чувствуете, что начинаете исцеляться. Не старайтесь помочь этому процессу или сделать его более интенсивным. Просто расслабьтесь и дышите глубже, принимайте энергию. Если вы чувствовали боль, когда легли, продолжайте процесс. Однако будет лучше, если вы добавите в свой список еще несколько предложений. Эта боль говорит мне о том, что источник отвечает на запрос клеток. Эта боль – достоверный признак того, что помощь уже близка. Я смогу расслабиться, даже ощущая боль. Боль – это знак того, что я начинаю идти на поправку. Теперь, если можете, постарайтесь заснуть. Улыбнитесь себе, зная, что все хорошо. Вдохните, расслабьтесь и верьте.